24. Ходжесу и Джейни выделяют комнатку с телефоном, расположенную в коридоре, который отходит от больничного вестибюля, где они и договариваются, кто чем займется. Ходжес связывается с похоронным бюро, с Оумса, тем самым, которое занималось похоронами Оливии Трелони, и предпринимает шаги, необходимые для того, чтобы больница выдала тело сразу по прибытии катафалка. Джейни, Ходжес завидует легкости, с которой та управляется с айпадом, загружает макет некролога для городской газеты, быстро заполняет его, что-то бормоча. Иногда до Ходжеса долетают обрывки фраз вроде «среди цветов». После того, как некролог по электронной почте отправлен в газету, Джейни достает из сумки записную книжку матери и начинает обзванивать ее еще живых подруг. Говорит с ними тепло и спокойно, но быстро. Ее голос срывается только раз, когда она беседует с Алтеей Харрис, женщиной, которая ухаживала за матерью почти 10 лет. К 6 часам, примерно в это время, Брейди Харсфилд прибывает домой, где мать заканчивает готовить салат с тунцом. Большинство формальностей улажено. Без 10:07 катафалк, белый кадиллак, въезжает на территорию больницы и огибает главный корпус. Водитель знает, куда ехать. Бывал здесь неоднократно. Джейни смотрит на Ходжеса. Лицо бледное, губы дрожат. «Я не уверена, что смогу». «Я все сделаю». Происходящее не отличается от любой другой сделки. Он отдает гробовщику и его помощнику подписанное и заверенное печатью свидетельство о смерти. Они ему расписку. «Словно купил автомобиль», — думает он. Когда возвращается, видит, что Джейни во дворе вновь сидит на бампере скорой. Ходжес подходит, садится рядом с ней, берет за руку. Она сжимает его пальцы. Вдвоем они наблюдают, как белый катафалк появляется из-за угла, направляется к воротам и исчезает из виду. Он ведет ее к своей «Тойоте» и отвозит в расположенный в двух кварталах отель Holiday Inn. Генри Сируа, толстяк с влажным рукопожатием, появляется в 8 вечера. Шарлотта Гибни, часом позже, подгоняет гнущегося под тяжестью чемоданов носильщика и жалуется на ужасное обслуживание в самолете. «Да еще все эти плачущие дети, но вам это не интересно». Им действительно не интересно, но она все равно рассказывает. В отличие от брата толстяка, она худа как щепка и подозрительно смотрит на Ходжеса. Ни на шаг от Шарлотты не отходит дочь, Холли. Старая дева, ровесница Джейни, но без единого внешнего достоинства. Говорит Холли Гибни исключительно шепотом, даже не говорит, бормочет и избегает встречаться с собеседником взглядом. «Я хочу увидеть Бетти», — заявляет тетя Шарлотта после того, как коротко и сдержанно обнимает племянницу. Словно думает, что миссис Уэртон где-то в отеле, с лилиями у головы и гвоздиками в ногах. Джейни объясняет, что тело увезли в похоронное бюро Соумса, которое находится в городе, и земные останки Элизабет Уэртон будут кремированы в среду во второй половине дня, после прощания во вторник и короткой внецерковной службы в среду утром. «Кремация — это варварство», — объявляет дядя Генри. Эти двое никогда не говорят, только заявляют или объявляют. «Она так хотела», — ровным голосом отвечает Джейни, но Ходжес замечает, как краснеют ее щеки. Он думает, что возникнут проблемы. Возможно, поступит требование показать подписанный документ, в котором речь о кремации, не о захоронении. Но на этом все и заканчивается. Возможно, они помнят о миллионах, унаследованных Джейни от сестры, которыми Джейни вольна распоряжаться по своему усмотрению. Может, поделиться с ними или не поделиться. Возможно, дядя Генри и тетя Шарлотта думают о том, что ни разу не навестили сестру за время ее болезни. Все эти годы навещала миссис Уэртон только Оливия, которую тетя Шарлотта даже не называет по имени, только та с проблемами. И, разумеется, Джейни, заменившая сестру и все еще зализывающая раны неудачной семейной жизни и развода. Впятером они обедают в практически опустевшем ресторане Holiday Inn под трубу Херба Алперта. Музыка льется из динамиков под потолком. Тетя Шарлотта заказывает салат и жалуется на заправку, которую по ее просьбе подали отдельно. «Да, они могут принести ее в маленьком кувшинчике, но налили в него из большой бутыли, купленной в супермаркете, а это не ресторанная еда», — объявляет она. Ее бормочущая дочь заказывает сисбагель побаненный.